Привет, друзья! Зима близко. Сегодня хотелось бы мне поговорить о чем-то новом. Есть две темы. Одна нехорошая и одна хорошая. Давайте начнем с не очень хорошей новости. В Германии опубликовали новый каталог штрафов на 2022 год, который будет действовать уже с ноября 2021 года. Итак, давайте пробежимся по штрафам. Первое. Превышение допустимой скорости в населенных пунктах. До 10 км в час. Раньше было 15 евро. Теперь будет 30 евро. От 11 до 15 км в час превышение. Раньше было 25 евро. Теперь 50. Я думаю, вы видите примерно систему, да? От 16 до 20 км в час. Раньше было 35, теперь 70 евро. А вот с 21 км в час до 25 начинается самое интересное. Раньше было 80, теперь 115 и 1 пункт во Фленсбурге. Для тех, кто не из Германии, пункт во Фленсбурге, значит, ну как типа прокол в правах. Максимальное допустимое количество 8. Если 8 пунктов насобирал, то тебе на МПУ, это на медицинско-псих, как это, ну короче, дурака сдавать. На психологический тест права забирают насовсем, пока ты не сдашь такой психологический тест. Называется идиотный тест на немецком. Итак, 21 километр по 25 километров, 115 евро и 1 пункт. Начиная с 26 по 30 километров в час превышения. Раньше было 100 евро, теперь 180 евро штраф, 1 пункт и 1 месяц пешком. Но пешком, если в течение этого года еще будет одно нарушение в этом же диапазоне, ну, скажем, больше, чем 25 км в час. При первом нарушении без пункта только 180 евро. И если вторично, то 180 евро, не без пункта, извиняюсь, при первом нарушении 180 евро, 1 пункт, вторично 180 евро, 1 пункт и 1 месяц пешком. Следующий это 31 километр по 40 км в час. Превышение. Раньше было 160 евро, теперь 260 евро. 2 пункта и 1 месяц пешком. 41 км в час до 50 км в час превышение. Раньше 200 евро, теперь 400 евро. Штраф 2 пункта и 1 месяц пешком. От 51 км в час до 60 км в час превышение. Раньше было 280 евро, теперь 560 евро, 2 пункта, 2 месяца пешком. 61 по 70 км в час превышение. Раньше было 480 евро, теперь 700 евро, 2 пункта и 3 месяца пешком. Выше 70 км в час превышение в населенном пункте. Раньше было 680 евро. Теперь будет 800 евро, 2 пункта и 3 месяца пешком. Теперь продолжим с нарушениями скоростного режима вне населенного пункта. Также начнем до 10 км в час. Раньше было 10 евро, теперь будет 20 евро. От 11 до 15 км в час нарушение. Раньше было 20, теперь будет 40 евро. От 16 до 20 км в час, раньше было 30, теперь будет 60. От 21 до 25 км в час нарушения, раньше было 70, теперь будет 100 и 1 пункт. Опять же, начинаются вот эти интересные качели с 21 км в час превышения. 1 пункт во Фленсбурге. Потом 26 км в час до 30 км в час нарушение. Раньше было 80 евро, теперь будет 150 евро. один пункт и один месяц пешком, опять же, если это вторичное нарушение. При первом нарушении месяца пешком не будет, будет только 150 евро и один пункт. 31 по 40 км в час. Раньше было 120 евро, теперь будет 200 евро. Один пункт и один месяц пешком при вторичном нарушении. 41 по 50 км в час. Раньше было 160 евро, теперь будет 320 евро. Два пункта, месяц пешком. Даже при первом нарушении. 51 км в час свыше до 60 км в час нарушения. Раньше было 240, теперь 480. Опять удвоили. Два пункта и один месяц пешком. С 61 по 70 км в час нарушения. Раньше было 440, теперь 600. Два пункта, два месяца. Свыше 70 км в час. Раньше было 600 евро, теперь 700, 2 пункта и 3 месяца пешком. Продолжим с неправильной парковкой. Запрет парковки, если проигнорировал, оставил свою технику под запретом, раньше было 15 евро, теперь будет 25 евро. Если оставил больше, чем час, то будет, было раньше 25, теперь будет 40 евро. Если дольше, чем час стоит под запретом, и еще ты кому-то там помешал, создал помеху, то раньше было 35, теперь будет 50 евро. Парковка во втором ряду. Раньше было 20 евро, теперь будет 55 евро. Если ты кому-то еще создал помеху, раньше было 25, теперь будет 80 евро и один пункт. Теперь за неправильную парковку дают пункты, ребята. Раньше этого не было, если мне память не изменяет. Если создал угрозу, 90 евро и один пункт. Если из-за того, что ты неправильно припарковался, случилось ДТП, то тебя оштрафуют на 110 евро. Влепят один пункт. Если ты стоял дольше, чем 15 минут, это будет 30 евро. Было 30 евро, будет 85 и один пункт. Если стоял больше, чем 15 минут во втором ряду и кому-то помешал, раньше было 35, теперь 90 и один пункт. А если ты еще и запарковал въезд спецтехники, ну, есть специальные, где въезжать просто машину нельзя, а только спецтехники, скорая помощь, пожарка и все такое. Если ты запарковал въезд-выезд спецтехники, то сразу 100 евро штраф и 1 балл, 1 пункт во Фленсбурге. Если парканулся на парковочном месте для инвалидов, ну, конечно, если ты сам не инвалид, если у тебя нет права вставать на это место, раньше было 35 евро, теперь будет 55 евро. Если паркуешься где-то на тротуаре или велодорожке, раньше было 20 евро, теперь 55. Если кому-то помешал, было 30, стало 70 и 1 пункт. Если была кому-то даже угроза из-за того, что там где-то встал на велодорожке на тротуаре, будет 80 евро штраф и 1 пункт. Если за тебя произошло ДТП, 100 евро и один пункт. Потом есть еще такие парковки, на которых время парковки ограничено. Например, разрешается парковаться только там час или только два, ну, от места к месту, по-разному. Если превышаете время парковки до 30 минут, не на, а до 30 минут, раньше стоило это 10 евро, теперь будет стоить 20 евро. Если больше 30 минут до часа, раньше было 15 евро, теперь 25 евро. Если до 2 часов перетянули парковочку, то было 20 евро, теперь будет 30 евро. Ну и 3 часа это было 25 евро, стало 35 евро. А если больше чем на 3 часа перетянул время парковки. Раньше было 30 евро, теперь будет 40 евро. Еще один немаловажный пункт. Это когда вы создаете угрозу пешеходам, если вы едете по главной и заворачиваете, ну, например, направо с главной, и рядом есть тротуар параллельно дороге или велодорожка, и вы не обратили внимания на пешеходов, которые там идут, и они, ну, и создали им угрозу или помешали им в движении пешеходам, то раньше это стоило 70 евро, а теперь будет 140 евро. Один пункт во Фленсбурге и один месяц пешком. Так что, ребята, крутите головой, когда вы сворачиваете, поворачиваете. Потому что каждый пешеход будет вам сейчас стоить очень дорого. И еще один пункт, что обновили, это штраф за то, что на автобане или на шоссе вы не создадите вот эту как он, спасательный тоннель, или как назвать, Rettungsgasse на немецком, вот что между самым левым рядом и вторым рядом слева. Нужно создавать место для того, чтобы проезжала спецтехника, пожарка, полиция, скорая помощь и так далее. Если вы этого не делаете, то вам грозит 240 евро штраф, начиная от 240. Ну, там, вот, если вы еще и создали какую-то там помеху, то как минимум 320 евро уже будет. И к этому еще 2 пункта во Фленсбурге и 1 месяц пешком. Так что, ребят, смотрим в оба, придерживаемся правил. Но все же давайте перейдем к хорошим новостям. А точнее, к новым моделям мотоциклов на следующий год. На этот раз новинка от Honda. Речь идет о Honda NT1100. С моделью NT1100 компания Honda представила новый туристический мотоцикл с двигателем от Africa Twin. Honda описывает этот мотоцикл как удобный, маневренный, веселый и функциональный. Седло приспособлено для путешествий, а обтекатель, как утверждается, обеспечивает эффективную защиту от ветра. Двухствольный рядник объемом в 1084 куба развивает мощность в 102 лошадиные силы и 104 ньютон-метра крутящего момента. Лобовое стекло регулируется по высоте и углу атаки в 5 ступеней. Диапазон регулировки составляет 164 мм. Высота по сиденью 820 мм. Для освещения по всему периметру используется светодиодная технология. NT1100 оснащен дневными ходовыми огнями, самосбрасывающимися поворотниками и задним фонарем с функцией сигнала экстренного торможения. Имеет TFT-дисплей с размером в 6,5 дюймов. В стандартную комплектацию входят подогрев ручек, багажники, основная подножка и круиз-контроль. От Africa Twin в этот мотоцикл взяли не только двигатель, но и раму. Перевернутая вилка в 43 мм шова регулируется по преднатягу пружины и демпфированию отскока. Имеет ход в 150 мм. Колесная база составляет 1535 мм. Размер шин 120 на 70 мм. 17 дюймов спереди и 180 на 55, тоже 17 дюймов сзади. Дорожный просвет указан как 175 мм. NT1100 предлагается в двух вариантах. Вариант 10 оснащен трансмиссией Honda с двойным сцеплением, которая автоматически переключает передачи. И стандартный без 10. Вес стандартной версии составляет 238 кг. А с 10 на 10 кг больше. Вес считается полностью заправленный с топливом. Итак, друзья, на сегодня все. Спасибо за внимание. Увидимся на дорогах. Всем добра. Всем пока.